Глава 5. Оказывается, за лестницей имелся проход, который соединял пристройку и сам дворец. Именно по нему нас с Алексом и провела служанка. Чопорная дама в темном платье, белом чепчике на голове и с кислым выражением лица. Так что вновь надевать теплые вещи не пришлось. Правда, переобуться я не успела, но это меня не волновало. Мы с Алексом следовали за служанкой, стараясь держаться от нее на небольшом расстоянии. Пустая картинная галерея, стук наших шагов звучал особенно громко и резко. И чем дальше мы продвигались, тем сильнее казалось, что великие светлые чародеи древних времен с осуждением взирают на меня со своих портретов. Проклятие! А ведь я считала, будто избавилась от чувства вины за то, что стала темной в роду светлых. Я гордилась своими способностями и тем, чему смогла научиться в свободных землях. И не хотела другой жизни. А сейчас шла по коридору императорской резиденции и ощущала себя маленькой девочкой, которая вновь стала разочарованием своей семьи. Словно чутко уловив мое настроение, Алекс взял меня за руку и осторожно сжал, как будто говоря, что все будет хорошо, что вместе мы со всем справимся. И я ему верила. Вдвоем ведь действительно было не так страшно. Наконец галерея закончилась. Свернув налево, мы попали в новый коридор, шли по которому совсем недолго. Вскоре служанка остановилась у двустворчатых дверей и с поклоном отступила. Стоило нам подойти, как створки медленно распахнулись, пропуская нас вперед. Алекс тут же разжал мои пальцы, шепнув напоследок. «Я рядом, куколка, и я, кажется, нашел ближайшее кладбище. Так что, если кто-то посмеет тебя обидеть, все их светлое великолепие ждет много чего интересного». Он произнес это таким тоном, что я не смогла не улыбнуться. Хотя понимала, он не лжет, а вполне себе готов сделать все это ради меня. Подхватив подол черного платья, я со счастливой улыбкой на губах смело шагнула внутрь. «Франческа!» — крик матери был таким проникновенным, громким и отчаянным. Застыв на середине пути, я молча наблюдала за тем, как прекрасная леди Морентон, мама, моя милая мама, которая нисколько не изменила за эти годы, даже еще сильнее похорошела, забыв о нормах и правилах, подбежала ко мне и обняла так сильно, что у меня сбилось дыхание. Или причиной нехватки кислорода стал противный ком у горла, который я никак не могла проглотить. «Франческа!» — прошептала мама. Отстранившись, она взяла мое лицо в руки и внимательно осмотрела. Она пристально изучила каждую черточку, замечая каждое изменение, которое произошло со мной за эти годы. Я послушно замерла, позволяя ей все, что она захочет. Ее светло-голубые глаза с золотистым ободком смотрели так нежно, что ком в горле стал еще больше. Никогда не думала, что так соскучилась по ней. По ее прикосновениям, по улыбке и голосу. Все эти годы я гнала от себя мысли о прошлом. Вспоминала лишь о плохом, чтобы не травить себе душу. А ведь было и хорошее. Много хорошего. «Какая ты стала взрослая!» Сморгнув подступившие слезы, произнесла она и отступила, чтобы рассмотреть меня целиком. Я оставалась в дорожном платье из добротной, но тонкой черной шерсти, нити которой были специально замагничены на удержание тепла и комфортного состояния. Воротничок стойко подчеркивал длину моей шеи, длинные рукава с узкими манжетами, изящество запястий, красивый силуэт делал талию уже, а юбка небольшой пышности демонстрировала мою хрупкость. «И какая красивая!» — с мягкой улыбкой прошептала матушка. «Но не слишком ли много черного? Мы привезли твое платье, портниха готова быстро подогнать их под твою фигуру». Я помнила эти платья. Нежно-розовое, светло-желтое, пастельно-бежевое, небесно-голубое, приглушенно-салатовое, невинно-мятное и так далее. Ни капли черного или хоть немного темного. «Спасибо, мама, но у меня все есть», — ответила я и перевела взгляд на приблизившегося к нам отца. Он был все такой же высокий, мощный и сильный. В светлых волосах уже поблескивала седина, но еще больше ее обнаружилось в короткой аккуратной бородке. Серо-зеленые глаза в обрамлении золотистого ободка силы смотрели прямо на меня. «Здравствуй, отец». Я немного споткнулась на обращение, не зная, имею ли я право так его называть. После побега он вполне мог отказаться от меня. «Ты все-таки приехала», — проговорил он после небольшой паузы. Я так и не поняла, обвинял он меня в приезде или был рад видеть, но уточнять не стала. Обниматься он не спешил, и я не стала настаивать. Алфея была очень настойчива. «Ты не менее настойчиво отказывалась», К нам подошел мой старший брат, будучи правой рукой отца. Андреас очень походил на него, особенно сейчас, когда начал отпускать бороду. Мое сердце болезненно защемило. В зале не хватало лишь Алфеи, чтобы семья собралась полным составом. Я испытывала искреннюю благодарность за то, что не увидела здесь дяди, тети, кузенов и кузин. Сейчас общаться с ними мне совершенно не хотелось. Да и потом тоже. У меня на это имелись веские причины. Если мой приезд в тягость, то договорить я не успела. «Не говори ерунды», — перебила мама. «Мы всегда тебе рады. И очень за тебя волновались. Прости. Мы планировали раньше вернуться с чаепития. Но пришла записка от модистки. Там что-то с платьем, и Алфея тут же умчалась. Однако она скоро приедет. Кстати, ты видела Николаса?» «Конечно, видел, он же тебя встречал. Николас сказал, что ты приехала не одна». И тут присутствующие вспомнили про Алекса, который все это время скромно стоял в сторонке, давая мне возможность поприветствовать родных. Отступив на пару шагов назад, я протянула ему руку, за которую он тут же схватился. «Позвольте представить, это Алекс Вермонт, мой жених». Уверенным и даже немного вызывающим тоном сообщила я и замерла в ожидании реакции. Таня заставила себя ждать. «Вермонт?» — сухо произнес отец, давая понять, что помнит, сколько наших предков пало от рук темного семейства. «Жених!» — вздохнула мама. У меня создалось ощущение, будто она до сих пор надеялась, что я присмотрюсь к Догерту, влюблюсь в его зеленые глаза и останусь в империи. А дальше все будет по плану, который они придумали 5 лет назад. «Некромант?» — прищурился Андреас. «Вермонт, некромант, жених», — уверенно кивнул Алекс, подтверждая каждое наблюдение. «Я очень люблю вашу дочь и прибыл сюда, чтобы официально просить ее руки. Но прежде чем вы дадите ответ, напомню. Он мало что изменит. Вам сложно это признать, но Франческа — темная ведьма. И останется таковой. Я же со своей стороны обещаю приложить все усилия, чтобы сделать ее счастливой». Ответом на его речь стала многозначительная тишина. «Давайте отложим этот разговор и вернемся к нему после свадьбы», — предложила я, стремясь не накалять обстановку раньше времени. «Это праздник Алфеи, и нам не стоит портить его ненужными скандалами и выяснением отношений. Честно говоря, мы с Алексом очень устали после дороги, и я многозначительно посмотрела на родственников. Проголодались». «Ох, какой ужас!» — тут же всполошилась мама. «Какой кошмар! Вам даже не принесли закуски. Поразительная некомпетентность! Слуги совсем отбились от рук. Его Величество уже много лет не показывался в этих краях, и они расслабились. Но я наведу тут порядок и все исправлю». Не прошло и 10 минут, как стол в гостиной ломился от всевозможных закусок. Даже напитков принесли 5 штук на выбор. Родственники тактично позволили нам позавтракать. Уходить не уходили, но и вопросов не задавали. Вместо этого мама рассказывала о свадьбе, о гостях, о невероятной удаче. Где-то 20 минут вернулась Алфея. Даркарийская академия темных искусств. За невысокий рост, нежные черты лица, невинный взгляд голубых глаз, румяные щечки и льняные волосы меня называли куколкой. Только вот насколько бы симпатичной меня ни считали, я не могла тягаться со старшей сестрой. Именно Алфея в нашей семье была самой красивой. Невысокая, хрупкая, нежная. И словно бы невесомая, Алфея не шла, а плыла, едва касаясь ногами земли. Ее голубые глаза сияли внутренним светом. На алых губах всегда играла улыбка. Совершенную молочную кожу украшал легкий румянец, а золотистые кудри наполняли ее образ воздушностью. Ей нельзя было не восторгаться. Ее не получалось забыть, и просто невозможно было не любить. «Франческа!» — воскликнула старшая сестра, ворвавшись в гостиную в ворохе голубого шелка. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять. Она мало изменилась за эти годы, если только еще сильнее похорошела. «Ты приехала!» Я едва успела встать, когда сестра бросилась обниматься, не переставая бормотать. «Я так рада, Франческа, я так рада! Ты себе даже не представляешь! Ты здесь, мы здесь, все вместе, одна семья! А завтра... Уже завтра я выйду замуж. Ты веришь? Я нет. Но я так счастлива. Из-за того, что ты приехала тоже. Ведь неизвестно, когда мы еще увидимся. И увидимся ли вообще. Но это не важно. Все не важно. Ох, Франческа, я так скучала». В этом была вся Алфея. Радостная, яркая, неугомонная болтушка. Такая любимая, неповторимая, истинная, светлая. Алекс ее совершенно не испугал. Алфея приняла некроманта как самого дорогого друга, одарила его самой ласковой улыбкой и сделала десяток комплиментов. Между делом пообещала, что обязательно расскажет парочку забавных историй из моего детства, чтобы не зазнавалась. Алекс был так очарован моей сестрой, что я даже начала немного ревновать. «А теперь, если не возражаете, я на полчасика украду Франческу», спустя каких-то 10 минут заявила она. «Нам просто необходимо посекретничать». Сестра потянула меня из гостиной, но я сначала вопросительно взглянула на Алекса. Я совершенно не хотела оставлять его один на один со светлыми чародеями. «Все нормально, куколка, я справлюсь», — улыбнулся Алекс. «Обещаю ничего не натворить». И мне пришлось уступить. Алфея утащила меня в соседнюю комнату, усадила на диванчик рядом с собой, взяла за руки и потребовала. «Рассказывай». «Что?» — улыбнулась я, успев позабыть, какая она бывает дотошная и упрямая. «Все!» — выпалила Алфея и начала перечислять. «Как ты жила все эти годы? Как справлялась совсем одна? Как добралась до свободных земель? И вообще, как ты решилась на побег? В пути же так страшно и опасно!» В пути было все нормально. Сложнее было решиться на побег. «Как тебе живется среди темных?» «Лучше, чем среди светлых», — хмыкнула я, убирая руки. «Ох, мне так жаль, так жаль. Если бы я могла хоть что-то изменить!» Виновато зашептала Алфея. «Прости, я не уделяла тебе должного внимания, не пробовала поговорить с родителями». «Ты все равно ничего не смогла бы изменить», — отмахнулась я, стараясь ее успокоить. «Рождение темной ведьмы в светлой семье — поистине невероятное событие. Я ни на кого не держу зла. Но и возвращаться в империю не собираюсь. Моя жизнь теперь связана со свободными землями». «И Алексом Вермонтом», — тут же хитро улыбнулась сестра, многозначительно мне подмигнув. «И Алексом», — согласилась я. «Он симпатичный. Я видела не так много темных, особенно некромантов. Но он красивый, галантный, с чувством юмора. Я очень рада, что у вас все хорошо». «Жаль, что родители другого мнения», — вздохнула я. «Они примут его. Не сразу, но примут. Как приняли твой побег». Алфея похлопала меня по руке. «Хочется верить». Сестра вздохнула и вновь внимательно меня осмотрела. «Ты такая...» Она замолчала, пытаясь подобрать слова. «Темная», — подсказала я. «И это тоже?» — рассмеялась Алфея. «Просто это ты и не ты одновременно. Такая эффектная темная ведьмочка». «Буду считать это комплиментом». «Конечно, теперь рассказывай. Как учеба, как академия. Мне все интересно узнать». Осторожно, медленно, но я сама не заметила, как поведала сестре о своих буднях, о том, как жила эти 4,5 года. Конечно, все рассказать не вышло, но я вспомнила самое главное. А потом и сама начала задавать вопросы. «Лучше расскажи, как тебе это удалось», — поинтересовалась я. «Ты и таинственный князь запредели. Я сначала не поверила, когда узнала». Алфея тут же смутилась и покраснела. «Я сама не знаю, как такое могло случиться. Каждое утро просыпаюсь и боюсь, что происходящее со мной лишь сон. Франческа, все как в волшебной сказке. Даже лучше, потому что я не смела даже мечтать о таком. Рейган такой, такой... Не знаю, за какие такие заслуги судьба свела нас». Не заметить того, насколько моя сестра счастлива, было невозможно. «Я жажду подробностей. Как вы с ним познакомились?» «Это случилось весной. Император приказал папе встретить послов из-за пределья и устроить праздник, одним словом, принять уважаемых гостей на должном уровне. И нам с Андреасом, как его детям, надлежало присутствовать. Ах, Франческо! Это была любовь с первого взгляда. Его улыбка, голос, взгляд, манеры. Рейган покорил меня с первого мгновения». «Неужели настолько хорош?» — усмехнулась я, слегка наклонив голову. «Даже лучше. А я ведь понимала, что у нас нет будущего. Отчаянно гнала от себя мысли, старалась убить чувства. Но не могла. Каждая встреча сводила меня с ума. Я влюблялась все сильнее и сильнее. 10 дней прилетели, как один миг. Ярмарка заканчивалась, им пора было уезжать. Клянусь, я месяц проревела. Не могла его забыть, хотя пыталась». «А потом?» «А потом наступило лето. Я так ждала новой ярмарки. Мечтала и боялась, что он снова приедет. Даже думала уехать куда-нибудь поближе к морю». «Не смогла», — понимающе кивнула я. «Нет», — покачала она головой. «Рейган вновь приехал на ярмарку. Отцу больше не поручали их встречать и размещать, но он все равно пришел в наш дом. Сам. Ох, сестренка, если бы ты знала, как дрожали мои колени, когда я спускалась к нему по лестнице, как билось сердце. Думала, не выдержу и упаду, когда услышала, как он просит у отца разрешения ухаживать за мной». «И отец разрешил?» Это меня немало удивило. Ладно, Алфея влюбилась и плохо соображала. Но папа же должен был осознавать обреченность такого союза. Князья за пределы никогда не связывали свою жизнь с девушкой без империи, насколько бы родовитыми те ни были. Они о чем-то долго разговаривали в кабинете. Только после этого папа позволил Рейгану ухаживать за мной. Все было так нежно и романтично. Цветы, сладости, прогулки, прикосновения. Рейган не приходил к грани дозволенного, вел себя мило и учтиво. Лишь в последний вечер перед отъездом он обнял меня, прижал к себе и признался в любви. Сказал, что не представляет жизни без меня, что эти месяцы разлуки были худшими в его жизни. Как мило. Как по мне, так даже чересчур сладко. Будь на его месте Алекс, поцелуй бы случился гораздо раньше, как и побег из отчего дома. Он бы меня просто выкрал. А этот был слишком правильным, как и все светлые, уверенным, что все должно происходить по правилам. «Да», — мечтательно вздохнула Алфея. «В тот вечер Рейган впервые меня поцеловал и попросил моей руки. Сказал, что готов изменить весь мир, что будет бороться за нашу любовь. Правда, у него было одно условие». «Куда ж без условий?» — хмыкнула я. «После свадьбы мне надлежит переехать за пределы, и он не знает, смогу ли я когда-нибудь вернуться в империю. Я, конечно, буду скучать по родным, но... Ох, Франческо, я так его люблю, что готова даже на это. Но Рейган просил меня не спешить и дать ответ осенью, когда он вновь посетит империю». «И ты согласилась?» «Я не могла иначе. Думаю, ты поймешь меня. Ты же сама в погоне за счастьем сбежала с свободной земли. Вот и я готова пойти на нечто подобное. Я такая счастливая, Франческо, ты даже себе не представляешь». «Я очень рада за тебя», — искренне проговорила я. «И я хочу, чтобы вы познакомились прямо сегодня. Уверена, вы быстро найдете общий язык. Два самых дорогих для меня человека, вы просто обязаны подружиться». Мне оставалось лишь кивнуть. «Я уже отправила Рейгану записку о твоем приезде. Он скоро будет». «Он знает о том, кто я», — на всякий случай уточнила я. «Не хотелось бы стать причиной ссоры влюбленных». «Разумеется, и ему все равно». «Это радует». Рейган прибыл через полчаса. Когда слуга сообщил об его появлении, Алфея тут же вскочила с диванчика и бросилась к двери встречать любимого. Я же спокойно поднялась, нацепила улыбку и повернулась, готовая приветствовать возлюбленного сестры. В комнату вошел высокий, стройный мужчина, облаченный в темно-синий костюм и белую рубашку. У него были темные волосы, которые он заплел в косу, и... фиалкового цвета глаза в обрамлении золотистого ободка светлой магии. Одного взгляда мне хватило, чтобы узнать его. Нейтрального мага, которого мы встретили в приграничном городке свободных земель. Казалось, подобное невозможно. Жених Алфеи не мог находиться там. К тому же тот маг был нейтральным. Его радужку обрамлял фиолетовый ободок, а не золотой. Наши глаза встретились. Я успела заметить, как мужчина слегка нахмурился. «Узнал. Он узнал меня. Я в этом не сомневалась. Как и в том, что князь за пределы не так прост, как выглядит. Он что-то скрывал, и я была просто обязана узнать, что именно».